Глава третья. «Маша, Маша! Эй, да твою ж мать, Фокина! Пш!» Я прятался в кустах, активно изображая из себя... Черт знает, что изображаю. Фокина сидела рядом, буквально в нескольких метрах от меня на лавочке, вместе с мужчиной и женщиной весьма интеллигентного вида. Впрочем, у настоящей Маши, наверное, именно такие родители и должны быть. Так что ничего удивительного. Сидела она рядом, но не слышала ни черта. Потому что я уже минут 10 шипел, шептал, свистел, пищал. Короче, производил все возможные звуки, на которые она не реагировала. Маша усердно улыбалась своим родителям, слушая их рассказы. Эта улыбка на ее лице словно приклеилась намертво. В принципе, тоже логично. Похоже, Фокина решила, пусть лучше говорят они, так надежнее. А мне кровь из носа, надо было с ней посоветоваться. Срочно. Дело в девчонке, в младшей сестре Ванечкина, потому что ее появление произвело весьма неожиданный эффект. По крайней мере, для меня это было мандец как неожиданно. Но, с другой стороны, замаячила реальная надежда на благополучный исход. Когда моя мать, а вернее мать Ванечкина, подошла совсем близко, произошло нечто очень и очень удивительное. Я вдруг провалился буквально в темноту. Сначала в темноту, а потом перед моими глазами возникла картинка, яркая, объемная, эффект реального присутствия. Вот как можно было назвать происходящее. Передо мной стояли Петя Ванечкин и эта девчонка. Правда, девчонке было года на три поменьше, ну и, соответственно, Ванечкину тоже. «Петя, мне скучно!» — гундела она противным голосом и дергала брата за руку. «Мама уехала домой заниматься своими делами. Мне скучно, Петя. Поиграй со мной, Петя!» Я покрутил головой, соображая, что за хрень происходит. Мы, я когда говорю «мы», имея в виду Ванечкина, его сестру и себя, находились посреди деревенского двора. С одной стороны стоял невысокий бревенчатый дом, далеко не самого лучшего вида, с другой стороны располагались, наверное, хозяйственные постройки. Другого назначения они нести не могли. В таких сараях точно не станут жить люди, хотя... Черт их разберет. Они в этом времени все какие-то с приветом. И еще был колодец. Вернее, даже яма, прикрытая сверху досками, имеющая окошко с люком. Для питья он, скорее всего, не годился. Но, опять же, утверждать не берусь. Я пока, кроме пионерского лагеря, ничего и не видел. А вот поливать огород в самый раз. Черт, откуда я знаю про огород? И про то, что его надо поливать. Дверь в доме открылась, и на порог вышла старуха. В цветастой юбке, блузке с широкими рукавами и с платком на голове. Старуха была раздражена. Это сразу читалось на ее сморщенном, как печеное яблоки, лице. «Не знаю, за что мне такое испытание на старости лет. Видимо, где-то я нагрешила. И, боженька, теперь каждое лето присылает мне наказание. Надо проверить, нет ли у вас хвостов и рогов. Вдруг вы бесы или черти. Нормальные дети такие чудеса творить точно не станут. Думаю, через вас нечистый пытается довести меня до греха. Дожидается, когда нервы не выдержат. И я грею кого-нибудь лопатой от всего своего чистого и доброго сердца. Потому что если бы не мое доброе сердце, я бы вас, чертей, давно в рукомойнике утопила. Ироды городские». «Схожу к соседке, смотрите тут!» Старуха погрозила пальцем, сурово свела брови, а потом спустилась с крыльца и исчезла за высокой калиткой. Я так понял, наказание — это девчонка и Ванечка. Странно. Выходит, Петя не такой уж одуванчик? Я ведь слишком усиленно выпихал его за пределы сознательного, даже не успел понять, что он представляет из себя. Мне в тот момент это было совсем не важно. Во дворе, кроме Ванечкиной девчонки, она, кстати, до ужаса была похожа на старуху, которая только что ушла, прогуливались куры. Куры. Я с интересом уставился на птиц. В моем времени еда существует в готовом виде, в виде полуфабрикатов. А настоящее мясо доступно не каждому. Дорогое это удовольствие. Получается, либо бабка Ванечкина охренеть как богата, что вряд ли, если судить по дому, да и по самому Пете, либо тут нет пока проблем с натуральным хозяйством. Куры мирно копались в земле, добывая себе пропитание. Судя по скучающему лицу Ванечкина и пынытью девчонки, заняться этим двоим, в отличие от кур, было нечем. А еще Петю, очевидно, безумно бесила сестра. Его прям передергивало каждый раз, когда он смотрел на нее. Я ощущал его эмоции очень сильно. Это еще не ненависть, но очень сильное раздражение. Правда, надо отдать должное, девчонка на самом деле была бесячая. Несмотря на малый возраст, сразу понятно, та еще хитрая, пакостная дрянь. «Петя, мне скучно!» — пошла она на новый виток нытья. «Поиграй со мной, Петя!» Ванечкин тяжело вздохнул, закатив глаза. Я отчетливо видел его мысли. Он думал, что бабка права. Только испытание — это не он сам, а Дашка. Дашка, я так понял, звали сестру. Вот она точно выпила всю кровь самому Ванечкину и остальным тоже. И вообще, до появления Дашки мать больше внимания уделяла Пете. А теперь... Вдруг за поленницей, понятия не имею, почему меня вообще не удивило это слово, я точно не сталкивался раньше ни с какими поленницами, Ванечкин увидел мяч, который несколькими днями ранее случайно забросила туда бабка. Как раз после той ситуации, когда он пробил штрафной по воротам «Динамо». Что такое «Динамо», я тоже не знал, но меня не удивило и это слово тоже. Такое чувство, будто я видел картинку произошедшего со стороны. Но при этом мысли Пети звучали во мне как родные. Очень странный эффект. Этот мяч Ванечкин забросить хотел совсем в другое место. Он замутил рядом с калиткой, ведущей в огород ворота, воткнув две палки в землю, и собирался изобразить красивый гол. Дашка сидела, надувшись на весь мир, в доме. Мать ее только что привезла, и Петя отлично чувствовал себя без компании младшей сестры. Ванечкин вложил всю свою силу в удар, но тут неожиданно в воротах появилась бабка и ловко отбила мяч своей головой, совершенно таких планов не имея. Удар у Ванечкина не сильный, честно говоря, но инерция, видимо, сделала свое дело. Бабка полетела в огород головой назад, весело подкинув вверх ноги и разбрасывая в разные стороны пустые ведра. Это хорошо, что ведра были пустые, но, с другой стороны, если бы они были с водой, то бабка, может, и устояла бы на ногах в воротах. Насколько я понял, старуха, которую Петя мысленно называл бабкой, вообще шла поливать рассаду и совсем не собиралась отбивать мяч. Ванечкин искренне недоумевал, как такое получилось. То ли от того, что бабка оказалась нечаянно вратарем ворот, который из двух воткнутых палок соорудил Ванечкин, то ли из-за того, что в принципе она не собиралась играть в футбол, старуха не оценила ни Петин удар, ни свой полет. Она забрала у Ванечкина мяч и со словами «Идить колотить, футболист кривоногий! Я тебе вечером вместо красной карточки жопу красной сделаю!» зашвырнула его подальше. Дашка, которая все произошедшее увидела в окно и отчетливо услышала все бабкины высказывания, перед сном настойчиво ее пытала, что такое «итить» и зачем его нужно колотить. Но бабка сказала, если девчонка будет много знать, то скоро состарится. Стариться Дашка точно не хотела, поэтому на всякий случай просто запомнила забавное новое слово. И прямо следующим утром прошлась по всем соседям, чтобы торжественно крикнуть им это выразительно звучащее слово через забор. А потом добавила еще, мол, это бабка ее научила. Соседи до конца не поняли, чему именно научила бабка Дашку, ругаться или дразнить вполне приличных людей, но уточнять не стали. В воспоминаниях Ванечкина, а уже очевидно, я нахожусь именно в них, соседи не сильно любили его, сестру и их бабку. И вот этот мяч как раз привлек внимание Ванечкина. Он решил совместить приятное с полезным, поиграть самому и развлечь девчонку, иначе она не отстанет. Но калитку в огород вместо ворот в этот раз благополучно не собирался использовать. Тем более бабка ушла к соседке как раз через эту калитку. Если она нечаянно снова окажется в воротах, то колотить будут не Итить, а Петю. Это он уже точно понял. Бабка от слов к делу переходит очень быстро. Так, Петя достал мяч и повернулся к сестре. Играем в футбол, поняла? Поняла. Девчонка оживилась. А давай в игру возьмем еще куриц во главе с их петухом. Будет целая команда. Настоящая команда. Давай, а? Ванечкин хотел, наверное, возразить, но посмотрел на лицо сестры, которая то улыбалась в надежде на веселое времяпрепровождение, то кривилась, собираясь заплакать, если брат откажется играть с курами. Черт с ним! Ванечкин махнул рукой. Команду сформировали очень быстро, согнав всю домашнюю птицу в кучу. Несмотря на то, что Дашка играла одна против кур, а Петя только изредка контролировал процесс, игроки из этих птиц точно были никакие. И во время очередного паса одна из куриц не смогла отбить мяч. Она полетела прямиком в открытый колодец. То есть, по совести говоря, девчонка просто засандалила мячом в птицу, которую, как пушечное ядро, зашвырнуло в дырку, откуда набирали воду для полива. На счастье и курицы, и Дашки, колодец был почти вычерпан. По большей части он представлял собой грязную жижу. Курица металась по дну колодца и неистово возмущалась. Видимо, она играть-то не сильно хотела, а уж тем более не ожидала такой подставы в виде колодца. Черт! Ванечкин, который вместе с сестрой пару минут наблюдали эту куриную истерику, заглядывая внутрь колодца, задумчиво почесал затылок. Если сейчас тут окажется бабка, то она вряд ли поверит в нашу версию, что курица сама туда залезла. Курицу нужно достать. Дашка посмотрела на брата горящими глазами. Очевидно, все происходящее нравилось ей безумно. Ванечкин нашел в сарае веревку и принес ее к колодцу. Один конец он держал в руках, второй опустил в колодец, но глупая птица никак не хотела хвататься за веревку, сколько он не пытался ей объяснить, что вообще-то ее дуру спасает. И тут Пете пришла гениальная идея. В кавычках она оказалась уже после того, как про нее узнала бабка. На тот момент идея Пети казалась гениальной без кавычек. Он пошел в дом и взял кошку. А может быть, это был кот. Я не мог определить по внешнему виду, а самому Пете это было в принципе неважно. Ванечкин обвязал сопротивлявшегося кошака веревкой и стал спускать его в колодец. По его плану, кот должен был схватить курицу, ведь коты охотятся на птиц, а курица тоже в некотором роде птица. А потом уже обоих животных Ванечкин вытащил бы наверх. Кот заподозрил неладное с первых же секунд, когда его начали обвязывать веревкой. Он злобно урчал и всем своим видом показывал, что отказывается принимать участие в спасательной операции. Но сопротивляться было бессмысленно. Тем более Ванечкину помогала радостная Дашка. Шанса у кота не было ни единого. Кот спускался вниз и орал, судорожно пытаясь цепляться за воздух. Когда он был уже практически внизу, гениальный план нарушила курица. Она, похоже, ни в какую не хотела, чтобы кот начал ее спасать. Бедная птица металась по колодцу, размахивая крыльями и разбрызгивая грязь. Что-то, видимо, досталось и коту, судя по его крикам и поддергиванию веревки. Вот, собственно, за этим занятием Ванечкина с сестрой и застала бабку. Она вышла из огорода и сразу увидела две задницы, торчащие из колодца. Бабка, конечно, испугалась, а потом побежала спасать детей. Дети, соответственно, ничего этого не видели, потому что, в свою очередь, были увлечены спасением курицы. «Вы что там забыли? Убьетесь!» — заорала бабка, схватив Дашку за ноги. Наверное, решила, спасение внуков надо начинать с младшей. Собственно, это было ее ошибкой. И Дашка, и Ванечкин испугались на тот момент не меньше бабки, а потому выпустили из рук веревку. Теперь нужно было спасать еще и кота. Бабка, услышав шум из колодца, заподозрила неладное. Она прищурила один глаз и заглянула внутрь. «Это что происходит там?» Не понимая, что это такое, грязная лохматая мечется в грязи, вглядывалась бабка вглубь колодца. «Это курица и кот», — с тяжелым вздохом пояснил Ванечкин. «Понятно. Курица, кот, ищи один идиот!» — срифмовала бабка, а потом очень недобро посмотрела на внуков. «Еще идиотка малолетняя! Мне так кажется, кто-то сейчас огребет!» В этот момент недовольное лицо бабки Ванечкина вдруг стало приближаться ко мне, становясь все больше, пока не ударило меня прямо в лоб. Я, вздрогнув, моргнул несколько раз и потер место удара. Рядом, возле моих ног, валялась шишка. А еще рядом стояла улыбающаяся мать с девчонкой, которая, судя по хитрой физиономии, эту шишку и кинула. Дашка тут же показала мне язык, высунув его чуть ли не до подбородка. Кажется, я начинаю понимать Ванечкина в его отношении к сестре. Первые впечатления, как и воспоминания Пети, меня дня обманули. Малолетняя хитрая дрянь. «Здравствуй, сынок!» Мать сразу полезла обниматься. При этом, что интересно, девчонку она не отпускала даже на секунду. Видимо, родительница в курсе способностей своей младшей дочушки быть удивительно мелкой гадостью. А я даже не мог сопротивляться этим объятиям, потому что был в шоке. Только что меня закинуло в воспоминания Ванечкина. Или его воспоминания закинуло в меня, не знаю, как правильно выразиться. Занял этот процесс буквально несколько секунд. Чисто внешне имею в виду, ровно столько, чтобы мать успела преодолеть несколько метров. Хотя для меня там в воспоминаниях прошло не меньше получаса. Но главное, что это воспоминание сильно было похоже на привычное мне прогнозирование. Пятая способность псионика. Та, которую всегда считали не особо полезной. Обычно я пользовался прогнозированием очень редко. Чисто если надо просчитать варианты удачи или неудачи в конкретном деле. А к прошлому и подавно никогда не обращался, только будущее прогнозировал. Сейчас же погружение состоялось именно в прошлое, только не мое, в прошлое Ванечкина. А это просто охренеть как важно. Выходят, способности не пропали, не исчезли. Они, выходят, заблокированы где-то внутри. И появление сестры Ванечкина смогло ковырнуть немного этот блок. Видимо, Петя слишком сильно реагирует на девчонку. Неважно, положительно или отрицательно, главное, что реагирует. Значит, Фокина чертовски права. Нам нужен стресс, что-то крайне мощное, что может блок сорвать и освободить способности псионика. Поэтому я подхватил мать под руку и потащил ее к корпусу. Да и от родительницы Мишина тоже хотелось оказаться подальше. Все время, пока мать Ванечки на меня обнимала, эта страшная женщина, во всех смыслах страшная, стояла рядом, гипнотизируя нас взглядом. Я усадил мать и сестру в свободную беседку, потом выдал им какую-то нелепую версию, мол, готовил сюрприз к их приезду, а затем рванул на поиски Фокиной. Переговорить нам нужно было срочно, именно сейчас. Раз моя способность прогнозирования проявилась в присутствии младшей сестры Ванечкина, этим надо воспользоваться. Не потом, не завтра, а именно сейчас, пока Дашка в лагере. Кроме того, в башке крутилась еще одна до конца не оформившаяся мысль. Нам нужен стресс, хорошо. Меня бомбит, когда рядом эта мерзкая девчонка. Еще лучше. Но нас сегодня могут выгнать домой. А вот это хреновый вариант развития событий. Я так понимаю, у Ванечкина есть еще злобная бабка. Если по возвращении из лагеря мать отправит меня к ней, то с Фокиной мы вообще не будем иметь контакта. Допустить этого сейчас никак нельзя. Особенно если учесть, что я немного разобрался в том, что произошло со способностями. Значит, мы должны сделать так, чтобы администрация лагеря передумала наказывать отчислением особо отличившихся.